Часть первая. Белла. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар. Желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающаяся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряную нитью и сверкает, как змея своею чешуёю. Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле Духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев. Поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, а эта гора имеет около 2 верст длины. Нечего делать. Я нанял 6 быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком. За моей тележкою 4 быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался 50 лет. Смуглый цвет лица его показывал, что она давно знакома с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился. Он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма. «Мы с вами попутчики, кажется». Он молча опять поклонился. «Вы, верно, едете в Ставрополь?» «Так-с, точно. С казенными вещами. Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку 4 быка тащат, шутя, а мою, пустую, 6 скотов едва подвигают с помощью этих осетин?» Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня. «Вы, верно, недавно на Кавказе?» «С год», — отвечал я. Он улыбнулся вторично. «А что ж?» «Да так-с, ужасные бестии эти азиаты. Вы думаете, они помогают, что кричат?» «А черт их разберет, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягите хоть 20, так коли они крикнут по-своему, быки все не с места. Ужасные плуты. А что с них возьмешь? Любит деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут. А вы давно здесь служите? Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, отвечал он, приосанившись. Когда он приехал на линию, я был подпоручиком, прибавил он, и при нем получил 2 чина за дела против горцев. А теперь вы... Теперь считаюсь в 3-м линейном батальоне. А вы, смею спросить? Я сказал ему. Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге. Но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся на долину. Но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно. Ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали наводку. Но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались. «Ведь этакий народ, — сказал он, — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил. Офицер, дай наводку». «Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие». До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье. За ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые черные камни, кое-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика. «Завтра будет славная погода», — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас. «Что ж это?» — спросил я. «Гуд-гора». «Ну так что ж? Посмотрите, как курится». И в самом деле Гуд-гора курилась. По бокам ее ползли легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном. Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер. Ущелье загудело, и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана. «Нам придется здесь ночевать», — сказал он с досадою. «В такую метель Через горы не переедешь. Что, были ли обвалы на Крестовой? Спросил он извозчика. Не было, господин, отвечал осетин извозчик. А висит много-много. За неимением комнаты для проезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник, единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу. Сакля была прилеплена одним боком к скале, три скользкие мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову. Хлев у этих людей заменяет лакейскую. Я не знал, куда деваться. Тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная. Широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться. У огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо. «Жалкие люди», — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении. «Преглупый народ», — отвечал он. «Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию. Уж, по крайней мере, наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет. Порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины. А вы долго были в Чечне?» «Да, я 10 лет стоял там в крепости с ротою, у каменного брода. Знаете?» «Слыхал». «Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее. А бывало, на 100 шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевался, того и гляди, либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы! А чай много с вами бывало приключений?» Сказал я, подстрекаемый любопытством. «Как не бывать, бывало». Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку, желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел, я вытащил из чемодана 2 походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал, как будто про себя: «Да, бывало». Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать. Им так редко это удается. Другой 5 лет стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые 5 лет ему никто не скажет «Здравствуйте!»

«Необыкновенные?» — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая. «А вот я вам расскажу. Верст 6 от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет 15, повадился к нам ездить. Всякий день бывало, то за тем, то за другим. И уж точно избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь, шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо. Ужасно падок был на деньги. Раз для смеха Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада. И что ж вы думаете? На другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы!» — говорил я ему. «Яман будет твоя башка!» Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу. Он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки. Так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались. Те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите», — отвечал я, усмехаясь. «У меня было свое на уме». У князя в Сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычаи всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в Кунацкую. Я, однако ж, не забыл подметить, где поставили наших лошадей. Знаете, для непредвидимого случая. «Как же у них празднуют свадьбу?» — спросил я штабс-капитана. «Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-нибудь из Корана. Потом дарят молодых и всех их родственников. Едят, пьют бузу. Потом начинается джигитовка. И всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный на скверной хромой лошаденке, ломается, поясничает, смешит честную компанию. Потом, когда смеркнется, в Кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной. Забыл, как по-ихнему, ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте. И вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет 16, и пропела ему, как бы сказать, вроде комплимента. А что ж такое она пропела, не помните ли? Да, кажется, вот так. Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними, только не расти, не цвести ему в нашем саду. Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей. Я хорошо знаю по-ихнему, и перевел его ответ. Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу. «Ну что, какова?» «Прелесть», — отвечал он. «А как ее зовут?» «Ее зовут Белою», — отвечал я. И точно, она была хороша, высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько из-под лобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то чтобы мирной, не то чтобы немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался. Что запросит, давай, хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань с обреками. И правду сказать, рожа у него была самая разбойничья. Маленький, сухой, широкоплечий. А уж ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде. И точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь, вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Беллы. А какая сила! Скачи хоть на 50 верст! А уж выезжена, как собака бегает за хозяином. Голос даже его знала. Бывало, он ее никогда не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь. В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь. И я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. Недаром на нем эта кольчуга. — подумал я. — Уж он верно что-нибудь замышляет. Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям. Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не помешает. У меня же была лошадь славная. И уж ни один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «Якши тхе, чек якши». Пробираюсь вдоль забора, и вдруг слышу голоса. Один голос я тотчас узнал, это был повеса Азамат, сын нашего хозяина. Другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют?» — подумал я. «Уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор. «Славная у тебя лошадь!» — говорил Азамат. — Если бы я был хозяин в доме и имел табун в 300 кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич. — А, Казбич, — подумал я и вспомнил кольчугу. — Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания, — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз это было за Териком, я ездил с обреками отбивать русские табуны. Нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись 4 казака. Уж я слышал за собою крики яуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя Аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями, острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком. Да жаль было с ним расстаться. И пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою. Я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам. Вдруг передо мною рытвина глубокая. Скакун мой призадумался и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел во враг. Это спасло моего коня. Он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать. Они верно думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью. Пополз я по густой траве вдоль по оврагу. Смотрю, лес кончился. Несколько казаков выезжают из него на поляну. И вот выскакивает прямо к ним мой карагес. Все кинулись за ним с криком. Долго, долго они за ним гонялись. Особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана. Я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их и вижу. Мой карагес летит, развивая хвост, вольный как ветер. А гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах, это правда, истинная правда. До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? Во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь. Фыркает, ржет и бьет копытами о землю. Я узнал голос моего карагеза. Это был он, мой товарищ. С тех пор мы не разлучались. И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия. «Если б у меня был табун в 1000 кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе весь за твоего карагеза». «Йок, не хочу! — отвечал равнодушно Казбич. «Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы. Отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь. Украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку. Что только пожелаешь. А шашка его настоящая гурда. Приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется. А кольчуга, такая, как твоя, нипочем». Казбич молчал. «В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное. И с тех пор все мне опостылило. На лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением. Стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной. И тоскуя, просиживал я на утесе целые дни,

Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул, приехав в крепость, перерассказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что. А что такое? Расскажите, пожалуйста. Ну, уж нечего делать, начал рассказывать, так надо продолжать. Дня через 4 приезжает Азамат в крепость. По обыкновению он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печурин начал расхваливать лошадь Казбича. Уж такая-то она резвая, красивая, словно серна. Но просто, по его словам, этакой и в целом мире нет. Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает. Я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели 3 спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах. Что за диво! Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку. Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду, раз он ему и скажи. Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь, а не видать тебе ее, как своего затылка. Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы? «Все, что он захочет», — отвечал Азамат. «В таком случае я тебе ее достану, только с условием. Поклянись, что ты его исполнишь». «Клянусь, клянись и ты». «Хорошо, клянусь, ты будешь владеть конем. Только за него ты должен отдать мне сестру Беллу. Карагес будет тебе Колымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден». Азамат молчал. «Не хочешь? Ну, как хочешь. Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок. Рано тебе ездить верхом». Азамат вспыхнул. «А мой отец?» — сказал он. «Разве он никогда не уезжает?» «Правда». «Согласен?» «Согласен», — прошептал Азамат, бледный как смерть. «Когда же?» «В первый раз, как Казбич приедет сюда, он обещался пригнать 10 баранов. Остальное — мое дело. Смотри же, Азамат». Вот они и сладили это дело. По правде сказать, нехорошее дело. Я после и говорил это Печорину. Да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж. А что, Казбич разбойник, которого надо было наказать? Сами посудите. Что ж я мог отвечать против этого? Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда. Я велел ему привезти на другой день. «Азамат, — сказал Григорий Александрович, — завтра Карагес в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня. «Хорошо», — сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости. Как они сладили это дело? Не знаю. Только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой. «А лошадь?» — спросил я у штабс-капитана. «Сейчас, сейчас». На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне. Я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком. Стали мы болтать о том, о сём. Вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице и к окну. Но окно, к несчастью, выходило на задворье. «Что с тобой?» — спросил я. «Моя лошадь! Лошадь!» — сказал он, весь дрожа. «Точно!» — я услышал топот копыт. «Это, верно, какой-нибудь казак приехал?» «Нет, урус Яман! Яман!» — ревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уже на дворе. У ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем. Он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге. Вдали велась пыль. Азамат скакал на лихом карагезе. На бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил. С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах. Потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок. Вот кругом него собрался народ из крепости. Он никого не замечал. Постояли, потолковали и пошли назад. Я велел возле его положить деньги за баранов. Он их не тронул. Лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата. «Что ж, отец? Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел. Он куда-то уезжал дней на 6, а то удалось бы Азамату увезти сестру. А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец, ведь смекнул, что не сносить ему головы, если бы он попался. Так с тех пор и пропал. Верно, пристал к какой-нибудь шайке обреков, да и сложил буйную голову за Териком или за Кубанью. Туда и дорога. Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григория Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему. Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а другой держа погасшую трубку. Дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог. Только он притворялся, будто не слышит.

а Григорий Александрович стоял перед нею. «Послушай, моя Пери, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею. Отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, то я тебя сейчас отпущу домой». Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. «Или, — продолжал он, — я тебе совершенно ненавистен?» Она вздохнула. «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» Она побледнела и молчала. «Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же. И если Он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?» Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью. В глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза? Они так и сверкали, будто два угля. «Послушай, милая, добрая Белла, — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю. Я все готов отдать, чтоб тебя развеселить. Я хочу, чтоб ты была счастлива. И если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?» Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих. Потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтобы она его целовала. Она слабо защищалась и только повторяла: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо». Он стал настаивать. Она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница, — говорила она, — твоя раба. Конечно, ты можешь меня принудить». И опять в слезы. Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему. Он, сложа руки, прохаживался угрюмый взад и вперед. «Что, батюшка? — сказал я ему. «Дьявол, а не женщина», — отвечал он. «Только я вам даю мое честное слово, что она будет моя». Я покачал головою. «Хотите пари?» — сказал он. «Через неделю». «Извольте». Мы ударили по рукам и разошлись. На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками. Привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть. «Как вы думаете, Максим Максимыч, — сказал он мне, показывая подарки, — устоит ли азиатская красавица против такой батареи?» «Вы черкешинок не знаете, — отвечал я. Это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки. Совсем не то. У них свои правила. Они иначе воспитаны». Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш. А ведь вышло, что я был прав. Подарки подействовали только в половину. Она стала ласковее, доверчивее, да и только. Так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Белла, — сказал он, — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увести. Думаю, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь. Я ошибся. Прощай. Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею. Если хочешь, вернись к отцу. ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя. Прощай, я еду. Куда? Почему, я знаю. Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки. Тогда вспомни обо мне и прости меня. Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо. И мне стало жаль, такая смертельная бледность покрыла это милое личико. Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери. Он дрожал, и сказать ли вам, я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил, шутя. Таков уж был человек, Бог его знает. Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли, я, стоя за дверью, также заплакал. То есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так, глупость. Штабс-капитан замолчал. «Да, признаюсь», — сказал он потом, теребя усы, — «мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила». «И продолжительно было их счастье?» — спросил я. «Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления». Да, они были счастливы. «Как это скучно!» — воскликнул я невольно. «В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!» «Да неужели?» — продолжал я. «Отец не догадался, что она у вас в крепости». «То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось». Внимание мое пробудилось снова. «Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь. По крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги версты 3 за аулом. Старик возвращался из напрасных поисков за дочерью. Уздени его отстали. Это было в сумерки. А он ехал задумчиво шагом. Как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его на землю, схватил поводья и был таков. Некоторые уздени все же видели с пригорка. Они бросились догонять, только не догнали. Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника. «Конечно, по-ихнему», — сказал штабс-капитан. «Он был совершенно прав». Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. Не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного, здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения. Между тем чай был выпит. Давно запряженные кони продрогли на снегу. Месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса. Мы вышли из Сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро. Хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня. Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы. Только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь. С трудом 5 худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору. Мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил. Казалось, дорога вела на небо, потому что сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и, наконец, пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу. Снег хрустел под ногами нашими. Воздух становился так редок, что было больно дышать. Кровь поминутно приливала в голову. Но со всем тем какое-то отрадное чувство распространялось по всем моим жилам. И мне было так весело, что я так высоко над миром. Чувство детское, не спорю. Но удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда, и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись. На ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею. Но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли. Да, и штабс-капитан. В сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге. «Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам», — сказал я ему. «Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца. Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна». «Разумеется, если хотите, оно и приятно». Только все же потому, что сердце бьется сильнее. «Посмотрите», — прибавил он, указывая на восток, — «что за край?» И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть. Под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями. Голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины,

и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная. Направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье. Узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами. В других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов. Так что с трудом мы сами пробирались. Лошади падали. Налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В 2 часа едва смогли мы обогнуть Крестовую гору. 2 версты в 2 часа. Между тем тучи спустились. Повалил град, снег. Ветер, врываясь в ущелье, ревел, свистал, как соловей-разбойник. И скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока. Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ. Но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию господина Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что право не знаешь, чему верить, тем более, что мы не привыкли верить надписям. Нам должно было спускаться еще 5 верст по обледеневшим скалам и тонкому снегу, чтобы достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли. Метель гудела сильнее и сильнее. Точно наша, родимая, северная. Только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница», — думал я, — «плачешь о своих широких, раздольных степях. Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки». «Плохо», — говорил штабс-капитан. «Посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег. Того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу. А там, пониже, чай байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж это мне Азия, что люди, что речки, никак нельзя положиться». Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов. «Ваше благородие», — сказал наконец один, — «ведь мы нынче до Коби не доедем. Не прикажете ли, пока месть можно, своротить налево? Вон там что-то на Косогоре чернеется. Верно, Сакли? Там всегда проезжающие останавливаются в погоду. Они говорят, что проведут, если дадите наводку», — прибавил он, указывая на осетина. «Знаю, братец, знаю без тебя», — сказал штабс-капитан. «Уж эти бестии рады придраться, чтоб сорвать наводку». «Признайтесь, однако», — сказал я, — «что без них нам было бы хуже». все так», — пробормотал он. «Уж эти мне проводники. Чутьем слышат, где можно попользоваться. Будто без них и нельзя найти дороги». Вот мы и свернули налево, и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоящего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такой же стеною. Оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею. «Все к лучшему», — сказал я, присев у огня. «Теперь вы мне доскажете вашу историю про Беллу. Я уверен, что этим не кончилось». «А почему ж вы так уверены?» — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою. «От того, что это не в порядке вещей. Что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться». «Ведь вы угадали». «Очень рад». «Хорошо вам радоваться. А мне так право, грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Белла. Я с ней, наконец, так привык, как к дочери. И она меня любила. Надо сказать, что у меня нет семейства. Об отце и матери я лет 12 уж не имею известия. А запастись женой не догадался раньше. Так теперь уж, знаете, и не к лицу. Я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни или пляшет лезгинку. А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень. Я раз бывался в Москве в благородном собрании лет 20 тому назад. Только куда им? Совсем не то. Григорий Александрович наряжал ее как куколку, холил и лелеял. И она у нас так похорошела, что чудо! С лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках. Уж какая бывала веселая, и все надо мной проказница подшучивала. Бог ей прости. А что, когда вы ей объявили о смерти отца? Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению. А когда сказали... Так она дня два поплакала, а потом забыла. Месяца 4 все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту. Бывало, так его в лес и подмывает, за кабанами или козами. А тут хоть бы вышел на крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться. Ходит по комнате, загнув руки назад. Потом раз, не сказав никому, отправился стрелять. Целое утро пропадал. Раз и другой, все чаще и чаще. «Нехорошо», — подумал я. Верно, между ними черная кошка проскочила. Одно утро захожу к ним, как теперь перед глазами. Белла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался. «А где Печорин?» — спросил я. «На охоте». «Сегодня ушел». Она молчала, как будто ей трудно было выговорить. «Нет, еще вчера», — наконец сказала она, тяжело вздохнув. «Уж не случилось ли с ним чего?» «Я вчера целый день думала», — отвечала она сквозь слезы, — «придумывала разные несчастья. То казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы. А нынче мне уж кажется, что он меня не любит». «Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать». Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала. «Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду. Я не раба его. Я княжеская дочь». Я стал ее уговаривать. «Послушай, Белла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке. Он человек молодой, любит погоняться за дичью, походит, да и придет. А если ты будешь грустить, то скорее ему наскучишь». «Правда, правда», — отвечала она, — «я буду весела». И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня. Только и это не было продолжительно. Она опять упала на постель и закрыла лицо руками. Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался. Думал, чем ее утешить, и ничего не придумал. Несколько времени мы оба молчали. Пренеприятное положение-с. Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? Погода славная». Это было в сентябре. И точно, день был чудесный, светлый и не жаркий. Все горы были видны, как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча. Наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно. Я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька. Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный. С одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор. Кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны. С другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю, из леса выезжает кто-то на серой лошади. Все ближе и ближе, и, наконец, остановился по ту сторону речки, сажение хвоста от нас, и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча? «Посмотри-ка, Белла, — сказал я, — у тебя глаза молодые. Что это за джигит? Кого это он приехал тешить?» Она взглянула и вскрикнула: «Это Казбич! Ах, он разбойник! Смеяться, что ли, приехал над нами?» Всматриваюсь. Точно Казбич. Его смуглая рожа. Оборванный, грязный, как всегда. «Это лошадь отца моего», — сказала Белла, схватив меня за руку. Она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага», — подумал я, — «и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь». «Подойди-ка сюда», — сказал я часовому. «Осмотри ружье, да ссади мне этого молодца. Получишь рубль серебром». «Слушаю, ваше высокоблагородие. Только он не стоит на месте». «Прикажи», — сказал я, смеясь. «Эй, любезный!» — закричал часовой, махая ему рукой.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана. Я долго отнекивался. Ну, что мне был за диковинка кабан? Однако ж утащил-таки он меня с собой. Мы взяли человек 5 солдат и уехали рано утром. До 10 часов шныряли по камышам и по лесу. Нет зверя. «Эй, не воротится ли?» — говорил я. «К чему упрямиться? Уж, видно, такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи. Таков уж был человек. Что задумает? Подавай. Видно, в детстве был маменькой избалован. Наконец, в полдень, отыскали проклятого кабана. Паф! Паф! Не тут-то было. Ушел в камыши. Такой уж был несчастный день. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой. Мы ехали рядом, молча распустив поводья. И были уж почти у самой крепости, только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел. Мы взглянули друг на друга, нас поразило одинаковое подозрение. Опрометью поскакали мы на выстрел. Смотрим, на валу солдаты собрались в кучу и указывают в поле. А там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца. Ружье из чехла и туда, я за ним. К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены. Они рвались из-под седла. И с каждым мгновением мы были все ближе и ближе. И, наконец, я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью. Вот, наконец, мы были уж от него на ружейный выстрел. Измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеза. Смотрю, Печорин на скаку приложился из ружья. «Не стреляйте!» — кричу я ему. «Берегите заряд! Мы и так его догоним!» Уж эта молодежь! Вечно не кстати горячится! Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади. Она сгоряча сделала еще прыжков 10, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою. Это была Белла. Бедная Белла. Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал. Медлить было нечего. Я выстрелил в свою очередь на удачу. Верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку. Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, и возле нее Белла. А Казбич, бросив ружье, по кустарникам точно кошка карабкался на утес. Хотелось мне его снять оттуда, да не было заряда готового. Мы соскочили с лошадей и кинулись к Белле. Бедняжка! Она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями. Такой злодей! Хоть бы в сердце ударил! Ну так уж и быть, одним разом все кончил бы. А то в спину самый разбойничий удар. Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже. Напрасно Печорин целовал ее холодные губы. Ничто не могло привести ее в себя. Печорин сел верхом, Я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло. Он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимович, мы этак ее не довезем живую». «Правда», — сказал я. И мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он хоть был пьян, но пришел, осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может. Только он ошибся. «Выздоровела?» — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись. «Нет», — отвечал он. «А ошибся лекарь тем, что она еще 2 дня прожила». «Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?» «А вот как. Несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко. Она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, цап-царап ее зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу. Она между тем успела закричать. Часовые всполошились, выстрелили, да мимо. И тут мы подоспели». «Да зачем Казбич ее хотел увести?» «Помилуйте, да эти черкесы — известный воровской народ. Что плохо лежит, не могут не стянуть. Другое и не нужно, а все украдет. Уж в этом прошу их извинить. Да притом она ему давно-таки нравилась». «И Белла умерла?» «Умерла. Только долго мучилась. И мы уж с нею измучились порядком». Около 10 часов вечера она пришла в себя. Мы сидели у постели. Только что она открыла глаза. Начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя Джанечка», то есть по-нашему душенька, отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру», сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно. Она покачала головой и отвернулась к стене. Ей не хотелось умирать. Ночью она начала бредить. Голова ее горела. По всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки. Она говорила несвязные речи об отце, брате. Ей хотелось в горы, домой. Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия и упрекала его в том, что он разлюбил свою Джанечку. Он слушал ее молча, опустив голову на руки. Но только я во все время ни одной слезы на ресницах его. В самом ли деле он не мог плакать или владел собою, не знаю. Что до меня, то я ничего жальче этого не видывал. К утру бред прошел. Сейчас она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит. Потом ей стало лучше, и она начала говорить. Только как вы думаете, о чем? Этакая мысль придет ведь только умирающему. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью. Я ей это предложил. Она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить. наконец, отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день! Бледные щеки впали, глаза сделались большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо. Настала другая ночь. Мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти. Начала метаться, сбила повязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобы он ее поцеловал. Он встал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам. Она крепко обвела его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу. Нет, она хорошо сделала, что умерла. Ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно. Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как не мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте», — говорил я ему, — «ведь вы сами сказали, что она умрет непременно. Так зачем тут все ваши препараты?» «Все-таки лучше, Максим Максимыч», — отвечал он, — «чтоб совесть была покойна». «Хороша совесть». После полудня она стала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворе было жарче, чем в комнате. Поставили льду около кровати. Ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца. И сказал это Печорину. «Воды, воды!» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели. Он сделался бледен, как полотно. Схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву. Не помню, какую. «Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражения. Только это все не то. Совсем не то. Еще, признаться, меня вот что печалит. Она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне. А кажется, я ее любил как отец. Ну да Бог ее простит. И вправду молвить, что ж я такое, чтобы обо мне вспоминать перед смертью?» Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам. Гладко. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал. Долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки за спину. Его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно. Я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю в тени и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утишить его. Начал говорить. Он поднял голову и засмеялся. У меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел заказывать гроб. Признаться, я частью для развлечения занялся этим. У меня был кусок термоламы. Я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которые Григорий Александрович накупил для нее же. На другой день, рано утром, мы ее похоронили за крепостью. У речки, возле того места, где она в последний раз сидела. Кругом ее могилы теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко. Все-таки она была не христианка. «А что Печорин?» — спросил я. Печорин был долго нездоров. Исхудал, бедняжка. Только никогда с этих пор мы не говорили об Эле. Я видел, что ему будет неприятно. Так зачем же? Месяца три спустя его назначили в Ейский полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались. Да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию. Но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят. Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать в новости годом позже, вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания. Я не перебивал его и не слушал. Через час явилась возможность ехать. Метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел речь о Белле и Печорине. «А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем?» — спросил я. «С Казбичем? Я, право, не знаю. Слышал я, что на правом фланге у шапсутов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко, да вряд ли это тот самый. В Кобе мы расстались с Максимом Максимычем. Я поехал на почтовых, а он по причине тяжелой поклажи не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться. Однако встретились, и если хотите, я расскажу. Это целая история. Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимович человек достойный уважения. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ».